заказчики и ангелочки. Тихо подкатил и остановился неподалеку от старика белый Крайслер. Два господина в светлых костюмах вышли из машины. «Это и есть знаменитый Дон Карнавальная смерть?» – удивился один. Второй молча кивнул. «А мне старикашка больше напоминает колдуна или нищего поэта с площади церкви Святого Себастьяна?» «Он и есть и поэт, и колдун. Каждый год за день-два до карнавала старик приходит сюда ворожить, чтобы узнать, как пройдет праздник и сколько новых покойников окажется на улицах Рио». Господа с усмешкой переглянулись. Один передал другому пухлый конверт. «Здесь аванс и две фотографии в профиль и анфас. Пошли к старику?» «Погоди. У Дона карнавальная смерть, особые правила. Деньги и снимки он сам не берет. Все делается через его ангелочков». Человек, передавший конверт приятелю, озадаченно окинул взглядом берег. «Ты хочешь сказать, что вон те чумазые Кафузо, мулаты или черт так знает кто и есть ангелочки Донна Карнавальная смерть?» Приятель ничего не ответил. Он свистнул и махнул рукой мальчишкам, что шумно возились в песке в шагах 30 от старика. Возня прекратилась. Смуглая арава переглянулась и дружно двинулась к господам из Крайслера. «А ты уверен?» – начал было один из них. Но другой перебил приятеля. «Дон Карнавальная смерть никогда не подводил».